Глава четвертая. Я лежу на широкой кровати, вчетверо окутан тяжелым одеялом, и слушаю, как бабушка молится Богу, стоя на коленях, прижав одну руку ко груди, другую неторопливо и нечасто крестясь. На дворе стреляет мороз. Зеленоватый лунный свет смотрит сквозь узорные во льду стекла окна, хорошо осветив доброе носатое лицо и зажигая темные глаза фосфорическим огнем. Шелковая головка, прикрыв волосы бабушки, блестит, точно кованая. Темное платье шевелится, струится с плеч, расстилаясь по полу. Кончив молитву, бабушка молча разденется, аккуратно сложит одежду на сундук в углу и пойдет к постели, а я притворюсь, что крепко уснул. — Ведь врешь, поди, разбойник. Не спишь? — тихонько говорит она. — Не спишь, мол, голуба душа? Ну-ка, давай одеяло. Предвкушая дальнейшее, я не могу сдержать улыбки. Тогда она рычит. — А, так ты над бабушкой-старухой шутки шутить затеял. Взяв одеяло за край, она так ловко и сильно дергает его к себе, что я подскакиваю в воздухе и, несколько раз перевернувшись, шлепаюсь в мягкую перину, а она хохочет. — Что, Редькин сын, съел комара? Но иногда она молится очень долго, я действительно засыпаю и уже не слышу, как она ложится. Долгие молитвы всегда завершают дни огорчений, ссор и драк. Слушать их очень интересно. Бабушка подробно рассказывает Богу обо всем, что случилось в доме. Груз на большим холмом стоит на коленях и сначала шепчет невнятно, быстро, а потом густо ворчит. «Ты на Господе сам знаешь, всякому хочется, что получше». Михаил это старший, ему бы в городе-то надо остаться. За реку ехать обидно ему, а место там новое, неиспытанное. Что будет, неведомо. Отец, он Якова больше любит. Али хорошо, неровно-то детей любить. Упрям, старик, ты бы на Господе вразумил его. Глядя на темные иконы большими светящимися глазами, она советует Богу своему. Наведи-ка ты на Господи добрый сон на него, чтобы понять ему, как надобно детей-то делить. Крестится, кланяется в землю, стукаясь большим лбом о половицу и, снова выпрямившись, говорит внушительно. Варваре-то улыбнулся бы радостью какой. Чем она тебя прогневала, чем грешней других? Что это? Женщина молодая, здоровая, в печали живет. И вспомни на Господи Григория. Глаза-то у него все хуже. Ослепнет, по миру пойдет, нехорошо. Всю свою силу он на дедушку истратил, а дедушка разве поможет? О, на Господи, на Господи!» Она долго молчит, покорно опустив голову и руки, точно уснула крепко, замерзла. «Что еще?» — вслух вспоминает она, приморщив брови. «Спаси и помилуй всех православных. Меня, дуру окаянную, прости, ты знаешь, не со зла грешу, а по глупому разуму. И, глубоко вздохнув, она говорит ласково, удовлетворенно. — Все ты, родимый, знаешь. Все тебе, батюшка, ведомо. Мне очень нравился бабушкин Бог, такой близкий ей, и я часто просил ее. Расскажи про Бога. Она говорила о нем особенно, очень тихо, странно растягивая слова, прикрыв глаза и непременно сидя. Приподнимется, сядет, накинет на простоволосую голову платок и заведет надолго, пока не заснешь. Сидит Господь на холме среди луга райского, на престоле сине камня яхонта под серебряными липами, а те липы цветут весь год кругом. Нет в раю ни зимы, ни осени, и цветы николи не вянут, так и цветут неустанно, в радость угодникам Божьим. А около Господа ангелы летают во множестве, как снег идет, а ли пчелы роятся, а либо и белые голуби летают с неба на землю, да опять на небо, и обо всем Богу сказывают про нас, про людей. Тут и твой, и мой, и дедушкин, каждому ангел дан, Господь ко всем равен. Вот твой ангел Господу приносит, Алексей дедушке язык высунул. А Господь и распорядился, но пускай старик посечет его. Итак, все, про всех и всем он воздает, по делам, кому горем, кому радостью. И так все это хорошо у него, что ангелы веселятся, плещут крыльями и поют ему бесперечь. Слава тебе, Господи, слава тебе! А он, милый, только улыбается им, дескать, ладно уж. И сама она улыбается, покачивая головою. Ты это видела? Не видала, а знаю, — отвечает она задумчиво. Говоря о Боге, рае, ангелах, она становилась маленькой и кроткой. Лицо ее молодело, влажные глаза струили особенно теплый свет. Я брал в руки тяжелые атласные косы, обертывал ими шею себе и, не двигаясь, чутко слушал бесконечные, никогда не надоедавшие рассказы. «Бога видеть человеку не дано. Ослепнешь. Только святые глядят на него в весь глаз. А вот ангелов видела я. Они показываются, когда душа чистая. Стояла я в церкви у ранней обедни, а в алтаре ходят двое, как туманы. Видно сквозь них все. Светлые-светлые крылья до полу, кружевные, кисейные. Ходят они кругом престола и отцу Илье помогают, и старичку. Он поднимет ветхие руки, Богу молясь, а они локотки его поддерживают. Он очень старенький был, слепой уж, тыкался обо все и по скорости после того успел скончался. Я тогда, как увидала их, обмерла от радости, сердце заныло, слезы катятся, ох, хорошо было. Ой, Ленька, голуба душа, хорошо все у Бога, и на небе, и на земле, так хорошо. А у нас хорошо разве? Осенив себя крестом, бабушка ответила: «Слава Пресвятой Богородице, все хорошо». Это меня смущало. Трудно было признать, что в доме все хорошо. Мне казалось, в нем живется хуже и хуже. Однажды, проходя мимо двери в комнату дяди Михаила, я видел, как тетка Наталья, вся в белом, прижав руки ко груди, металась по комнате, вскрикивая негромко, но страшно: «Господи, прибери меня! Уведи меня!» Молитва ее была мне понятна, и я понимал Григория, когда он ворчал: «Ослепну, померу пойду. И то лучше будет». Мне хотелось, чтобы он ослеп скорее. Я попросился бы в поводыри к нему, и ходили бы мы померу вместе. Я уже говорил ему об этом. Мастер, усмехаясь в бороду, ответил: «Вот и ладно, и пойдем. А я буду оглашать в городе этого от Василия Каширина, цехового старшины, внук от дочери. Занятно будет». Не однажды я видел под пустыми глазами тетки Натальи синие опухоли, на желтом лице ее вспухшие губы. Я спрашивал бабушку: «Дядя бьет ее?» Вздыхая, она отвечала: «Бьет тихонько, анафим проклятый. Дядушка не велит бить ее, так он по ночам. Злой он. Она — кисель!» И рассказывает, воодушевляясь: «Все-таки теперь уж не бьют так, как бивали. О, в зубы ударит, в ухо, за косы минуту потреплет, а ведь раньше-то часами истязали. Меня дедушка одного бил на первый день Пасхи от обедни до вечера. Побьет, устанет, отдохнув опять. И вожами, и всяко». «За что?» «Не помню уж. А вдруг горять он меня избил до полусмерти, до пятеро суток есть не давал. Еле выжила тогда. А то еще...» Это удивляло меня до онемения. Бабушка была вдвое крупнее деда и не верилась, что он может одолеть ее. «Разве он сильнее тебя?» «Не сильнее, а старше. Кроме того, муж. За меня с него Бог спросит, а мне заказано терпеть». Интересно и приятно было видеть, как она отирала пыль с икон, чистила ризы. Иконы были богатые, в жемчугах, серебре и цветных каменьях по венчикам. Она брала ловкими руками икону, улыбаясь, смотрела на нее и говорила умиленно: «Эка, милая личика!» Перекрестясь, целовала. «Запылилась, окоптела. Ах ты, мать всепомощная, радость неизбывная! Гляди, Леня! Голуба душа, письмо какое тонкое, фигурки-то махонькие, а всякое отдельно стоит. Зовется это 12 праздников, в середине же Божия Матерь Феодоровская Предобрая. А это вот «Не рыдай мне, мать зрящая в гробе». Иногда мне казалось, что она так же задушевно и серьезно играет в иконы, как пришибленная сестра Катерина в куклы. Она нередко видала чертей во множестве и в одиночку. «Иду как-то великим постом ночью мимо Рудольфова дома. Ночь лунная, молочная, вдруг вижу. Верхом на крыше, около трубы, сидит верный, нагнул рогатую-то голову над трубой и нюхает, фыркает, большой лохматый. Нюхает да хвостом по крыше и возит, шаркает. Я перекрестила его. Да воскреснет Бог, расточаться в разе его, — говорю. Тут он взвизнул тихонько и соскользнул ковырком с крыши-то во двор. Расточился. Должно, скоромные варили Рудольфа в этот день. Он и нюхал, радуясь. Я смеюсь, представляя, как черт летит ковырком с крыши, и она тоже смеется, говоря, «Очень они любят озорство, совсем как малые дети. Вот однажды стирала я в бане, и дошло время до полуночи, вдруг дверц каменки как отскочит. И посыпались оттуда они, мал-мало меньше, красненькие, зеленые, черные, как тараканы. Я к двери, нет ходу. Увязла средь беса, всю баню забили они, повернуться нельзя, под ноги лезут, дергают, жали так, что я кститься не могу. Мохнатенькие, мягкие, горячие, вроде котят, только на задних лапах все. Кружатся, озоруют, зубенки мышины искалят, глазишки-то зеленые, рога чуть пробились, шишечками торчат, хвостики поросячьи. Ох ты, батюшки! Лишилась памяти ведь, а как воротилась в себя, свеча еле горит, корыто простыла, стирная на пол брошена. Ах вы, думаю, раздую вас горой. Закрыв глаза, я вижу, как из жерла каменки с ее серых булыжников густым потоком льются мохнатые, пестрые твари, наполняют маленькую баню, дуют на свечу, высовывают озорниковато-розовые языки. Это тоже смешно, но и жутко. Бабушка, качая головой, молчит минуту, и вдруг снова точно вспыхнет вся. «А то проклятых видела я. Это тоже ночью зимой. Вьюга была. Иду я через Дюков овраг, где, помнишь, сказывал отца твоего Яков да Михайла в проруби в пруде хотели утопить. Ну вот иду, только скувырнулась по тропе вниз, на дно, как засвистит, загикает по врагу. Гляжу, а на меня тройка вороных мчится, и дородный такой черт в красном колпаке колом торчит, правит ими, на облучок встал, руки вытянул, держит вожжи из скованных цепей. А по врагу езды не было, и летит тройка прямо в пруд, снежным облаком прикрыта. И сидят в санях тоже все черти. Свистят, кричат, колпаками машут. Да это-то семь троек проскакало, как пожарные, и все кони вороной масти. И все они люди, проклятые отцами матерьми. Такие люди чертям на потеху идут, а те на них ездят, гоняют их по ночам в свои праздники разные. Это я, должно, свадьбу бесовскую видела. Не верить бабушке нельзя. Она говорит так просто, убедительно. Но особенно хорошо сказывала она стихи о том, как Богородица ходила по мукам земным, как она увещевала разбойницу князь-барыню Янгалычеву не бить, не грабить русских людей. Стихи про Алексея Божия Человека, про Ивана Воина, сказки о премудрой Василисе, о попе козле и Божьем крестнике, страшные были о Марфе-посаднице, о бабе-усте, о тамане разбойников, о Марии, грешнице египетской, о печалях матери-разбойника. Сказок были и стихов она знала бесчисленно много. Не боясь ни людей, ни деда, ни чертей, ни всякой иной нечистой силы, она до ужаса боялась черных тараканов, чувствуя их даже на большом расстоянии от себя. Бывало, разбудит меня ночью и шепчет. «Олеж, милый, таракан лезет, задави Христа ради!» Сонно я зажигал свечу и ползал по полу, отыскивая врага. Это не сразу и не всегда удавалось мне. «Нет нигде», — говорил я, а она, лежа неподвижно, с головой закутавшись одеялом, чуть слышно просила. «Ой, есть! Но поищи, прошу тебя. Тут он. Я уж знаю». Она никогда не ошибалась. Я находил тараканы где-нибудь далеко от кровати. «Убил? Ну, слава богу! А тебе спасибо!» И, сбросив одеяло с головы, облегченно вздыхала, улыбаясь. Если я не находил насекомое, она не могла уснуть. Я чувствовал, как вздрагивает ее тело при малейшем шорохе в ночной мертвой тишине, и слышал, что она, задерживая дыхание, шепчет. «Около порога он. под сундук пополз. «Отчего ты боишься тараканов?» Она резонно отвечала. «А непонятно мне, на что они. Ползают и ползают черные. Господь всякой тле свою задачу задал. Мокрица показывает, что в доме сырость. Клоп, значит, стены грязные, вошь нападет. Нездоров будет человек, все понятно. А эти? Кто знает, какая в них сила живет? На что они насылаются?» Однажды, когда она стояла на коленях, сердечно беседуя с Богом, дед, распахнув дверь в комнату, сиплым голосом сказал: «Ну, мать, посетил нас Господь! Горим!» «Да что ты!» — крикнула бабушка, вскинувшись с пола, и оба, тяжко топая, бросились в темноту большой парадной комнаты. «Евгения, снимай иконы! Наталья, одевай ребят!» Строго крепким голосом командовала бабушка, а дед тихонько выл. Я выбежал в кухню. Окно на двор сверкало точно золотое. По полу текли, скользили желтые пятна. Босой дядя Яков, обувая сапоги, прыгал на них, точно ему жгло подошвы, и кричал: «Это Мишка поджег! Поджег и ушел, ага!» «Сыц, пес!» — сказала бабушка, толкнув его к двери так, что он едва не упал. Сквозь сини на стеклах было видно, как горит крыша мастерской, а за открытой дверью ее вихрится кудрявый огонь. В тихой ночи красные цветы его цвели бездымно. Лишь очень высоко над ними колебалось темноватое облако, не мешая видеть серебряный поток Млечного Пути. Багрово светился снег, и стены построек дрожали, качались, как будто стремясь в жаркий угол двора, где весело играл огонь, заливая красным широкие щели в стене мастерской, высовываясь из них раскаленными кривыми гвоздями. По темным доскам сухой крыши, быстро опутывая ее, извивались золотые красные ленты. Среди них крикливо торчала и курилась с дымом гончарная тонкая труба. Тихий треск, шелковый шелест бился в стекла окна. Огонь все разрастался. Мастерская, изукрашенная им, становилась похожа на иконостас в церкви и непобедимо выманивала ближе к себе. Накинув на голову тяжелый полушубок, сунув ноги в чьи-то сапоги, я выволокся в сени на крыльцо и обомлел, ослепленный яркой игрой огня, оглушенный криками деда, Григория, дяди, треском пожара, испуганный поведением бабушки. Накинув на голову пустой мешок, обернувшись попоной, она бежала прямо в огонь и сунулась в него, вскрикивая: «Купорос, дураки! Взорвет купорос! Григорий, держи ее!» — выл дедушка. «Ай, пропала!» Но бабушка уже вынурнула вся дымясь, мотая головой, согнувшись, неся на вытянутых руках ведерную бутыль купоросного масла. «Отец, лошадь выведи!» Хрипя, кашляя, кричала она. «Снимите с плеч-то! Горю, али не видно?» Григорий сорвал с плеч ее тлевшую попону и, переламываясь пополам, стал метать лопатую в дверь мастерской большие комья снега. Дядя прыгал около него с топором в руках. Дед бежал около бабушки, бросая в нее снегом. Она сунула бутыль в сугроб, бросилась к воротам, отворила их и, кланяясь вбежавшим людям, говорила: «Амбар, соседи, отстаивайте! Перекинется огонь на амбар, на сеновал! Наше все дотла сгорит, и ваше займется! Рубите крышу, сено в сад! Григорий, сверху бросай! Что ты на землю-то мечешь? Яков, не суетись, давай топоры людям, лопаты! Батюшки, соседи, беритесь дружнее, Бог вам на помощь!» Она была так же интересна, как и пожар. Освещаемая огнем, который словно ловил ее черную, она металась по двору, всюду поспевая, всем распоряжаясь, все видя. На двор выбежал Шарап, вскидываясь на дыбы и подбрасывая деда. Огонь ударил в его большие глаза, они красно сверкнули. Лошадь захрапела, уперлась передними ногами. Дедушка выпустил повод из рук и отпрыгнул, крикнув: «Мать, держи!» Она бросилась под ноги взвившегося коня, стала перед ним крестом. Конь жалобно заржал, потянулся к ней, косясь на пламя. «А ты не бойся!» — басом сказала бабушка, похлопывая его по шее и взяв повод. «Али я тебя оставлю в страхе этом? Ох ты, мышонок!» Мышонок, втрое больше ее, покорно шел за нею к воротам и фыркал, оглядывая красное ее лицо. Нянька Евгения вывела из дома закутанных, глухо мычавших детей и закричала: «Василий Васильевич, Алексея нет!» «Пошла, пошла!» — — ответил дедушка, махая рукой, а я спрятался под ступени крыльца, чтобы нянька не увела и меня. Крыша мастерской уже провалилась. Торчали в небо тонкие жерди стропил, курясь дымом, сверкая золотом углей. Внутри постройки с воем и треском взрывались зеленые, синие, красные вихри, пламя снопами выкидывалось на двор, на людей, толпившихся пред огромным костром, кидая в него снег лопатами. В огне яростно кипели котлы, густым облаком поднимался пар и дым, странные запахи носились по двору, выжимая слезы из глаз. Я выбрался из-под крыльца и попал под ноги бабушки. «Уйди!» — крикнула она. — Задавят, уйди! На двор ворвался верховой в медной шапке с гребнем. Рыжая лошадь брызгала пеной, а он, высоко подняв руку с плеткой, орал, грозя. — Раздайсь! Весело и торопливо звенели колокольчики, все было празднично красиво. Бабушка толкнула меня на крыльцо. — Я кому говорю? Уйди! Нельзя было не послушать ее в этот час. Я ушел в кухню. Снова прильнул к стеклу окна, но за темной кучей людей уже не видно огня. Только медные шлемы сверкают среди зимних черных шапок и картузов. Огонь быстро придавили к земле, залили, затоптали. Полиция разогнала народ, и в кухню вошла бабушка. — Это кто? — Ты? — Не спишь? Боишься? Не бойся. Все уж кончилось. Села рядом со мною и замолчала, покачиваясь. Было хорошо, что снова воротилась тихая ночь, темнота, но и огня было жалко. Дед вошел, остановился у порога и спросил. — Мать, ой, обожглась? — Ничего. Он зажег серную спичку, осветив синим огнем свое лицо хорька, измазанное сажей, высмотрел свечу на столе и, не торопясь, сел рядом с бабушкой. — Умылся бы. — сказала она, тоже вся в саже, пропахшая едким дымом. Дед вздохнул. — Милостив Господь бывает до тебя, большой тебе разум дает. И, погладив ее по плечу, добавил, оскалив зубы. — На краткое время, на час, а дает. Бабушка тоже усмехнулась, хотела что-то сказать, но дед нахмурился. — Григория рассчитать надо. Это его недосмотр. Отработал мужик, отжил. На крыльце Яшка сидит, плачет, дурак. Пошла бы ты к нему. Она встала и ушла, держа руку перед лицом, дуя на пальцы, а дед, не глядя на меня, тихо спросил. — Весь пожар видел? Сначала? Бабушка-то как, а? Старуха ведь, бита, ломана. То-то же. Эх вы! Согнулся и долго молчал, потом встал и, снимая нагар со свечи пальцами, снова спросил. «Боялся ты?» «Нет». «И нечего бояться». Сердито сдернув с плеч рубаху, он пошел в угол, к рукомойнику, и там в темноте, топнув ногою, громко сказал. «Пожар — глупость. За пожар кнутом на площади надо бить погорельца. Он дурак, а то вор. Вот как надо делать, и не будет пожаров. Ступай, спи. Чего сидишь?» Я ушел. Но спать в эту ночь не удалось. Только что лег в постель, меня вышвырнул из нее нечеловеческий вой. Я снова бросился в кухню. Среди нее стоял дед без рубахи, со свечой в руках. Свеча дрожала, он шаркал ногами по полу и, не сходя с места, хрипел. — Мать, Яков, что это? Я вскочил на печь, забился в угол, а в доме снова началась суетня, как на пожаре. Волной бился в потолок, и стены размеренный, все более громкий надсадный вой. Ошалело бегали дед и дядя, кричала бабушка, выгоняя их куда-то. Григорий грохотал дровами, набивая их в печь, наливал воду в чугуны и ходил по кухне, качая головою точно астраханский верблюд. — Да ты затопчи сначала печь-то! — командовала бабушка. Он бросился за лучиной, нащупал мою ногу и беспокойно крикнул. — Кто тут? Фу, испугал. «Везде ты, где не надо!» «Что это делается?» «Тетка Наталья родит», — равнодушно сказал он, спрыгнув на пол. Мне вспомнилось, что мать моя не кричала так, когда родила. Поставив чугуны в огонь, Григорий влез ко мне на печь и, вынув из кармана глиняную трубку, показал мне ее. «Курить начинаю. Для глаз. Бабушка советует. Нюхай. А я считаю, лучше курить». Он сидел на краю печи, свесив ноги, глядя вниз на бедный огонь свечи. Ухо и щека его были измазаны сажей, рубаха на боку изорвана, я видел его ребра, широкие, как обручи. Одно стекло очков было разбито, почти половинка стекла вывалилась из ободка, и в дыру смотрел красный глаз, мокрый точно рана. Набивая трубку листовым табаком, он прислушивался к стонам роженицы и бормотал бессвязно, напоминая пьяного. «Бабушка-то обожглась-таки. Как она принимать будет? Ишь, как стенает тетка. Забыли про нее. Она, слышь, еще в самом начале пожара корчиться стала, с испугу. Вот оно, как трудно человека родить, а баб не уважают. Ты запомни, баб надо уважать, матерей то есть». Я дремал и просыпался от возни, хлопанья дверей, пьяных криков дяди Михаила. В уши лезли странные слова. «Царские двери отворить надо. Дайте ей масло лампадного с ромом да сажей. Полстакана масла, полстакана рому да ложку столовой сажей». Дядя Михаил назойливо просил. «Пустите меня поглядеть». Он сидел на полу, растопырив ноги, и плевал перед собою, шлепая ладонями по полу. На печи стало нестерпимо жарко. Я слез, но когда поравнялся с дядей, он поймал меня за ногу, дернул. Я упал, ударившись затылком. «Дурак», — сказал я ему. Он вскочил на ноги, снова схватил меня и взревел, размахнувшись мною. «Расшибу печку!» Очнулся я в парадной комнате в углу под образами на коленях у деда. Глядя в потолок, он покачивал меня и говорил негромко. «Оправдания же нам нет никому». Над головой его ярко горела лампада, на столе среди комнаты свеча, а в окно уже смотрело мутное зимнее утро. Дед спросил, наклонясь ко мне, «Что болит?» «Все болело. Голова у меня была мокрая, тело тяжелое, но не хотелось говорить об этом. Все кругом было так странно. Почти на всех стульях комнаты сидели чужие люди, священник в лиловом, седой старичок в очках и военном платье и еще много. Все они сидели неподвижно, как деревянные, застыв в ожидании, и слушали плеск воды где-то близко. У косяка двери стоял дядя Яков, вытянувшись, спрятав руки за спину. Дед сказал ему. — На-ка, отведи этого спать. Дядя поманил меня пальцем и пошел на цыпочках к двери бабушкиной комнаты, а когда я влез на кровать, он шепнул. — Умерла тетка-то Наталья. Это не удивило меня. Она уже давно жила невидимо, не выходя в кухню к столу. — А где бабушка? — Там, — ответил дядя, махнув рукой, и ушел все так же на пальцах босых ног. Я лежал на кровати, оглядываясь. К стеклам окна прижались чьи-то волосатые, седые, слепые лица. В углу над сундуком висит платье бабушки, я это знал, но теперь казалось, что там притаился кто-то живой и ждет. Спрятав голову под подушку, я смотрел одним глазом на дверь. Хотелось выскочить из перины и бежать. Было жарко, душил густой тяжелый запах, напоминая, как умирал цыганок, и по полу растекались ручьи крови. В голове или сердце росла какая-то опухоль. Все, что я видел в этом доме, тянулось сквозь меня, как зимний обоз по улице, и давило, уничтожало. Дверь очень медленно открылась. В комнату вползла бабушка, притворила дверь плечом, прислонилась к ней спиною и, протянув руки к синему огоньку неугасимой лампады, тихо, по-детски жалобно сказала. «Рученьки мои! Рученьки больно,